Морок выхватил из нагрудного кармашка засаленный листок и, не дав его Куприянцеву, сунул обратно. «Пишет, что подали заявление. Через месяц свадьба. Все, прощай, друг детства, Слава Морок!» Голос бригадира влажно дрогнул. «А я ее в средней группе от мохнатой гусеницы спас. Да и она меня где-то в душе глубоко-глубоко, но все-таки любила». «Правда?» – только и смог выдавить Куприянцев в ответ на этот страстный, но несколько театральный монолог. «А то! Не любил бы, так закрытых бы тем не рассказывала. А вы поди решили, что я агент Центрального разведывательного управления США?» «Что вы!» – Куприянцев залился краской, отчего лицо его в полумраке потемнело. «Совсем наоборот!» «Чего наоборот?» Станислав вдруг приобнял начальника и забубнил ему в ухо. «Иваныч, ты меня за ГБшника держишь, что ли? Я что, похож на стукаря?» «Нет», — решительно мотнул головой Куприянцев, сам удивляясь своей уверенности. «Меня любовь толкает на решительный шаг, веришь ты или нет?» «Верю, верю», — Александр Иванович успокаивающе похлопал влюбленного бригадира по руке. «А на какой шаг?» «А на такой, что я ему устрою женитьбу. Мало не покажется, и ты мне поможешь». «Каким же образом?» «Очень просто. Ты должен Литку у него отбить». Станислав шлепнул окурок от цементный пол, так что искры полетели во все стороны. «Как?» – оторопел Куприянцев. «Почему я?» «Потому», – бригадир припечатал окурок тяжелым каблуком. «Хотела за доктора наук замуж, пусть выходит. Я ее счастью не помеха. Но этому гаду она не достанется. Дудки. И доктором ему не бывать, все твое будет, и жена, и степень». «Да, но», – бормотал совсем растерявшийся Куприянцев, – «дело в том, что я уже в некоторой степени женат». «Стыдно, стыдно, Александр Иванович», – с надрывом возгласил Морок. «Ты же ученый, передовой, советский ученый, не какой-нибудь там Резерфорд. Ради науки ты должен быть готов на все». «Я готов, конечно», – Куприянцев прижал руки к груди, – «но как же это может произойти? Она в Москве, и потом мы с ней едва знакомы, да и разница в возрасте как-никак». «Что ты заныл?» – остановил его Морок. «Все это я беру на себя. Литка тебя так полюбит, как маршал Жуков советскую родину. Есть безотказное средство». «Так почему же вы сами?» – начал было кандидат наук, но бригадир не дал ему договорить. «А может, я ее наказать хочу?» – он гордо откинул с глаз цыганский чуб. «Пусть знает, что любовь зла. Короче». Станислав вынул еще один маленький листок, на этот раз из заднего кармана брюк. «Бери, владей!» Это была фотография Лидочки Паркан. Куприянцев сразу узнал ее темную челку и блестящие глаза вишенки, всегда широко и наивно раскрытые, словно в легком удивлении. Именно этот невинный взгляд и поразил Александра Ивановича больше всего, ибо Лидочка была на фотографии абсолютно голой, да еще и в крайне вызывающей позе. Куприянцев облизал пересохшие вдруг губы, но рот закрыть забыл. «Что это?» – прошептал он едва слышно на вдохе. «Не видишь, что ли?» – отозвался Станислав. «Дама пик!» Тут только Александр Иванович обратил внимание на черные значки по углам фотографии и понял, что держит в руке игральную карту, а точнее любительскую фотокопию с игральной карты самого возмутительного порнографического содержания. «Фу ты, черт!» – он помотал головой, стряхивая наваждение. «Мне вдруг показалось, что это она». «Кто она?» – Станислав крепко ухватил его за руку и повернул фотографию к себе. «Литка, что ли?» «Хм, да, что-то общее есть. В коленках. Но это не важно. Главное, чтобы по масти подходило». Александр Иванович и сам теперь видел, что девушка на карте только отдаленно напоминает Лиду Паркан. «И чего вдруг примирищилась?» «Может быть, я правда в нее влюблен», – подумал Александр Иванович. «До сих пор ведь помню, как тогда, на новогоднем вечере в лаборатории, она посмотрела на меня через стол огромными своими глазищами, взмахнула ресницами и сказала: „Передайте хрен“. Очень, очень миленькая девушка. Да и тема весьма перспективная. Только как же все это устроить? Нет, невозможно». Куприянцев вздохнул, стараясь вернуть мыслям трезвый скепсис, но слова бригадира, веские и уверенные, уже растревожили душу будущего доктора наук. «Так вот», – продолжал между тем Станислав, – «дома подержишь карту над свечой, наколешь булавкой в четырех местах и сунешь под матрас. Перед сном не забудь навернуть стакан сметаны, орехов грецких хорошо, петрушки пучок». Для чего это Александр Иванович с трудом оторвался от сладких мечтаний? Для стати мужицкой, чтоб во сне не оплошать. Как ляжешь, представляй себе в мыслях Лидочку. И повторяй: паркан, паркан. Да смотри, спать нужно на животе. Повернешься на спину, все дело испортишь.